Осенняя мелодия. Мы скоро в сумраке потонем ледяном. Прости же летний свет, и краткий, и печальный. Я слышу, как стучат поленья за окном. Их гулкий стук звучит мне песней погребальной. В моей душе зима, и снова гнев и дрожь, и безотчетный страх, и снова труд суровый, как солнце льдистый диск, так сердце ты замрешь, не спав в полярный ад громадою багровой. С тревогой каждый звук мой чуткий ловит слух, то эшафота стук, не зная счета ранам, как башня ветхая, и ты падешь, мой дух, давно расшатанный безжалостным тараном. Тот монотонный гул вливает в душу сон. Мне снится черный гроб. Гвоздей мне внятны звуки. Вчера был летний день, и вот сегодня стон и слезы осени, предвестники разлуки. Люблю ловить в твоих медлительных очах луч нежно тающий и сладостно зеленый. Но нынче бросил я и ложе, и очаг в светило пышная и отблеск волн влюбленной. Но ты люби меня, как нежная сестра, как мать, своей душой в прощении безмерной, как пышной осени закатная игра, согрей дыханьем грудь и лаской эфемерной. Последний долг пред тем, кого уж жаждет гроб. Дай мне, впивая луч осенний пожелтелый, мечтать к твоим ногам, прижав холодный лоб, и призрак летних дней оплакать знойно белый.